Пастор, друзья дорогие, вот мы сейчас слышали слово «свидетельство», и слава Богу, что этот человек теперь совсем другой, мы знаем его жизнь. У нас еще будут свидетельствовать братья о своем покаянии, какие они были, какую сейчас жизнь они имеют в Господе, как Господь их спас. И мы вот на протяжении определенного времени читали объявления, которые развешивались и в этом городе, как и в предыдущих, где вот мы совершали служение в Лисках и в других местах. И там такое оглавление этого объявления – «Покончи с наркотиками навсегда». Вот это слово «навсегда», оно имеет в себе определенную силу, определенную суть. Те люди, которые были наркоманами или пьяницами, или рабски зависели еще от каких-либо других наркотиков, понимают, что такое навсегда. Сколько человек сам в себе, в своем сердце, в своем сознании говорил: с понедельника начну другую жизнь. Или с Нового года начну другую жизнь. И силы воли где-то хватало на определенное время бросить, курить, выпивать, или употреблять наркотики, или еще делать какое-то определенное зло. Но со временем человек в бессилии опускал руки, и снова он погружался в бездну греха. Но вот это призывное слово «покончи с наркотиками или с другими грехами навсегда». Где взять эту силу? Мы будем слышать слово свидетельства братьев, которые получили эту силу во Иисусе Христе. Вместе с прощением своим грехом они получили от Господа силу вновь не грешить. И не просто покончить, бросить. Они обратились к Господу Иисусу Христу и получили от Него свободу. Получить свободу от греха или бросить делать грех – это два разных положения. Мы будем слушать еще свидетельства. Друзья, сейчас брат Игорь Шурупов из города Лиски тоже будет говорить о своем обращении. Друзья, прежде чем вот рассказать о себе, как меня нашел Бог, я зачитаю место с 39-го псалма, 3 стих. «Излег меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». Ну, я так вот расскажу о жизни своей коротенько, как меня нашел Бог, какое Он чудо вот совершил в моей жизни. Неприятно об этом вспоминать, но, может быть, кому-то это послужит таким вот лучиком, надеждой. Да и самому и тоже необходимо для того, чтобы иметь сравнение вот прежнего своего состояния и настоящего. Ну, если так вот вспомнить всю жизнь до армии, ну, как обычно у всех людей, средняя семья такая, родители тоже положительные, учились всегда хорошему, добру. Ну, вроде бы все было нормально. В армию пошел, какие-то мысли были такие на будущее, планы строились. После увольнение с армии, когда уже начал так вот сталкиваться с этой реальностью жизненной, ну, как чувствовал, что все не так, как мы хотим, все не так красиво, как мы думаем, что все черно-белое, не такое цветное, как нам хотелось бы. Ну, и какая-то появлялась неудовлетворенность в душе, в жизни, тоска какая-то. Ну, и душа искала утешения. Семья была, работа хорошая. Но все равно чего-то не хватало. Сначала алкоголь так потихоньку, но чувствовал, что алкоголь-то в состоянии алкогольного опьянения человек, ну, как бы не контролирует себя со стороны, очень смешно на него смотреть. Попробовал наркотик, совсем другие ощущения, и контролирую себя, и незаметно, и на работу можно ходить, работоспособность повышается. Ну, в общем, понравилось. И начал этим заниматься постоянно. Ну, со временем, конечно, понял, что попал вот в такие сети, что не так просто будет вырваться из них. И мне много об этом говорили. Но как-то после года употребления физической боли такой не испытывал. Хотя говорили, что болеют все. Думаю, от чего они болеют? Вроде нормально все. Наверное, у меня организм такой, я никогда не буду болеть. Ну, постепенно зависимость росла, ну и дошел, можно сказать, до такой степени, что потерял все. сначала проколол все свое, что было, потом родительское, потом всякими такими обманными методами. Ну, в общем, что находилось, то прокалывал, что подворачивалось. И отвернулись все. Это самое страшное было, конечно, в жизни, когда отворачиваются близкие, друзья. Ну, можно сказать, остаешься один на один вот с этой вот проблемой. И тогда вот такое отчаяние уже в сердце вкрадывается. Еще когда все говорят, что эта проблема неизлечима. Ну, была надежда еще вылечиться вроде. Прошел курс лечения дорогостоящий. Там все-таки родные собрали деньги. И месяца два я проходил курс лечения в Тамбове. Ну, физически меня исцелили, вывели из этого состояния. Вроде такая надежда появилась, мол, теперь я знаю, что это такое, никогда больше не возьму шприц в руки. Пока я был там, все время такие мысли преследовали. Сел в поезд, еду домой, уже такая мысль подкралась. Ну, ничего, один раз приеду, уколюсь, ничего страшного, и больше не буду. Приехал домой ночью, где-то в час ночи, и не мог дождаться утра. Когда же придет утро? Ну, опять слезы родных. Ну, в общем, все началось сначала, и наоборот, еще вот с таким большим рвением. Ну, и вот потерял вот потом всякую надежду, что может быть исцеление какое-то. И люди говорили, что такие люди, ну, вокруг всех, говорят, обречены, ничего, ничто вам больше не поможет. Ну, еще таким вот фактором, что все равно искал выход с этого положения. Не мог понять, ну, неужели, если человек один раз споткнулся, вот, и все, на этом конец. Должен же быть кто-то, кто может помочь. Или что-то. Ну, искал, в общем, я выход с этого положения. Ну, вот эта вот безысходность, которая была уже положена в сердце, она как-то брала верх. Ну, потом было такое сильное ухудшение здоровья, уже дошел до такой степени, что, ну, с трудом ходил. Потом открылась язва желудка, кровотечение сильное, забрали в больницу. Ну, там столкнулся вот с такой, ну, отношением врачей к таким рода людей, как вот я был. Ну, их можно понять, если мы сами себя много лет убиваем, то им-то какая разница, они не сильно об этом волнуются, об нашем выздоровлении. Ну и когда вот, ну, был почти без сознания, там кровотечение сильное было, врачи так слышал, ну, сознанием приходил, как они между собой разговаривали, с какого я года. Один говорит, да ему 35 лет, другой говорит, да что, можно, давай, наверное, сделаем операцию, вроде еще молодой. Ну, в общем, их не сильно беспокоило, спасать меня или нет. Ну, решили спасти, начали делать. И когда очнулся в реанимации, так кратковременно в себя пришел, ну, так мне было невыносимо, больно. Ну, понимаете все. И я начал молиться. Никто меня не учил. Ну, почему-то я помолился. Господи, забери меня отсюда. Я уже больше так не могу. И такая приставочка. Если я уже здесь не нужен. Ну, вот это вот мне запомнилось. Ну, слава Богу, Господь миловал. С трудом, ну, выздоровление шло. Месяца через два я очутился дома. Но опять... Прошло месяца два, опять начал колоться, и это не остановило. Ну, в общем, дошел до такого состояния, что уже не мог ни ходить, ничего. Ну, вот в таком вот состоянии меня вот посетили братья. Ну, я их раньше знал, тоже наркоманы, бывшие вместе кололись. Если бы пришли бы просто так вот, которых я не знал раньше, я бы, конечно, не поверил. Ну, какой, думаю, Бог, если уже все поиспытал, все перепробовал, бесполезно. И за деньги, и как только не лечился, нет выхода. Какой, думаю, Бог? А потом смотрю на них, да, ну, вижу, что совсем не то. Думаю, ну, глянь, я вроде от себя уже ничего не жду. Уже давно махнул рукой, думаю, что им от меня надо? Неужели они еще от меня что-то ожидают? Ну, и постепенно стал ходить вот на собрания. Возили меня, я ходить не мог. И не, дошел до такого состояния, у меня даже одеться было не все. Меня возили на машине туда и оттуда, слушал слово. Коснулась. Я понял, что есть выход с этого, что Бог освободит. Ну, как есть одно место, сверх веры поверил, сверх надежды поверил с надеждой. Не было, конечно, веры, но поверил. И слава Богу, вот сейчас уже два года как верующий. Бог даровал свое прощение, освобождение полное. Имею работу, здоровье. И хотелось бы, кто вот хотел бы освободиться вот от этой зависимости, чтобы не верили вот людям, что вы обречены, что выход есть. И выход этот в Боге, который освобождает. И в конце вот я зачитаю еще одно место из Священного Писания. Книга Исаия, 38 глава, 17 стих. «Вот во благо мне было сильное горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Теперь я понимаю, что вот это все, что со мной было, было мне во благо. И что действительно Господь все вот эти грехи бросил за хребет, имея в этом свидетельство. И благословил бы вас Господь, кто еще, у кого еще есть хоть какая-то надежда и желание выйти с этой зависимости. Старайтесь. Аминь.